Саксонское войско короля Августа вторглось в Лифляндию без объявления войны. Запинаясь, — сказал Волков, — подошли к Риге, но смогли занять лишь невеликую крепость Кобершанс. Город атаковать побоялись за жестоким огнем шведов. Генерал Карлович после сей неудачной диверсии пошел к морю и приступом взял крепость Динамюнде, под коей в конце штурма был убит наповал из мушкета. — Жаль, жаль Карловича, — проговорил Петр. — Что ж, это все твои вести? Он положил холодную руку на руку Амалии. Девушка часто дышала. Он больно сжал ее руку. Волков замялся. Александр Данилович, пропуская локоны парика сквозь пальцы в перстник, сказал небрежно. «Я его спрашивал, более ничего не знает. Был в Варшаве, когда пришли вести из-под Риги. В тот же день король Август послал его сюда. Саксонцы Риги не взяли и не возьмут. У шведов зубы крепкие, пустое дело затеяли». Амалия, не выдергивая руки, быстро наклонила дрогнувшее лицо. Это война, герр Питер, — зашептала. «Не скрывайте от меня, я еще по дороге поняла, о, какое несчастье!» Он с минуту молчал и хрипловато. «Что поняла? Говорили что-нибудь? Кто говорил?» Тогда она сбивчиво стала рассказывать про то, как была изумлена речами князя Романа на въезжем дворе. «Буйносов тебе наболтал», — угрожающе переспросил Петр. «Который? Этот шут?» Амалия, брызгая со щек слезами, закивала. «Этому дураку поверила. А еще словешь у нас умницей. Возьми платочек, оботрись». Он чувствовал, Амалия против воли своей внимает ему, затихает. «Так и напиши отцу. Никогда не соглашусь начать несправедливую войну, не разорву вечного мира с Карлосом. А буди король польский и завладел бы Ригой, не достанется ему сей город, вырву из лап. Всем клянусь Богом». Петр честно округлил глаза. Александр Данилович подтвердительно наклонил голову, лишь рот прикрыл пальцами, ибо усмешка какая-нибудь была бы неуместна в всем случае. Амалия прикладывала к щекам платочек, смущенно улыбалась, поверила и раскаивалась. Петр весело откинулся на кожаную спинку стула. — Князь Роман! — позвал. — Подь к нам! За визгом шутов, поднявших возню вокруг блюда с миногами, катались клубком, вырывая миноги изо рта друг у друга. Роман Борисович не сразу расслышал царский голос, да и кот и смеялся. Антонида и Ольга страшными глазами указывали ему. «Зовет!» Княгиня Авдотья потянула его за штаны. «Иди за милостью! Иди! Дождались батюшка!» Рысцою отправился на зов Роман Борисович, задрав шпагу и сзади камзол, кланялся. «Вот он я! Надежа твой с душой и телом!» Петр даже щекой не повел в его сторону. И Амалии. «Муж сей! Отменный политик и задорный! Уж не знаю, генералиссимусом его поставить! Боюсь, много крови прольет! Или взять для домашнего употребления!» И он так вдруг повернулся к Роману Борисовичу, у того поплыла красная тьма в глазах. «Слышал, воевать собираешься? Назад брать наши исконные ливонские вотчины? Так?» — спрашиваю. Роман Борисович начал моргать. Тошнота поползла от живота в колени. «Смелые генералы нам нужны. За великую отвагу жалую тебя генералиссимусом всего шутейского войска!» Вскочив, Петр потащил за руку Романа Борисовича к помосту, где князь-папа, свесив руки, на супе опухшее лицо, рычал во сне, будто кончался. Петр начал его трясти. «Иди к черту!» — пробормотал князь-папа. Гости, чуя новую потеху, теснились вокруг помоста. Шуты пролезали между ногами, расселись на ступенях. Князю-папе вложили в руки крест из двух связанных табачных трубок, в другую — сырое яйцо. Романа Борисовича поставили на колени. Растормошенный князь-папа подбирал слюни. «Жаловать?» — спросил. «Пожалую, хрен с ним». И тюкнул яйцом по темени Романа Борисовича. Желток потек по парику, сунул в лицо трубками и ногой отпихнул его. Шуты закукарекали, посадили князя Романа верхом на стул, дали держать обглоданную кость от свиного окорока, потащили в середину столов. Роман Борисович окаменел, сжав кость, разинув рот. Гости, тыча в него пальцами, качались от смеха. Звонко смеялась и Амалия Книперкрон. Все страхи ее, вся боль сердца окончились потехой. Антонида и Ольга только тогда воистину поняли беду, когда, оглянувшись, не нашли подле себя кавалеров. Леопольду Смирбах и Варфоломей Брам в дверях танцевальной залы упрямо спьяну и низко кланялись зловредным княжнам шаховским. Восемь княжон, округляя голые руки, вертя напудренными париками, без счету приседали, поглядывали задорно на буйносовских дев.